Слышишь, мы спеть? Что еще? Есть такое, да. Может, там и есть. Или Mind Freak. Used to find a centipede. Джейми Каллум, знаешь такого? Ну, даже гитара. Бля, тут все аккорды есть, клёвенько. Это оригинальная тональность? Капец. Thank you. какие-то неправильные аккорды вообще. И высоко сильно, сука. Сильно высоко для меня. Вот, есть другие аккорды. Ди-бемоль, ди-бемоль. Подожди, ди-бемоль это и есть CDS, блядь. Интересно, да, вот на одни аккорды просто в мажор, с диезами, другие с бемолями. Нафига спрашивается? Кому как удобно. Ладно, попробуем транспонировать ниже. Take you back to stay with me. Never thought I'd regret the risk. Вообще она играется. Вот тут играется. Так надо понизить, понизить, понизить. Ре. Где она тут? Ре миди. Ре контрол миди. Ниже на две тональности. Так, а ну-ка. Чувак что-то меня спросил и вышел. Бля, я даже не успел зайти. Посмотри, что он спросил меня. Yeah. Может эту песню всю фальцетом пропеть? Заебало уже, блядь, просто. А, по башке дает просто. И the music in the night, the really, really raw, is the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just come to feel it. Music playing in my dream. Все ушли.